Она по-прежнему сидела с безучастным лицом, тихонько покачивая туфелькой, и он принялся ее поучать. Именно после того, как император намеренно избежал встречи с мятежником, ваши сочувственные высказывания о франклинских принципах могут быть восприняты как изменение габсбургско-бурбонской политики. «Мои сочувственные высказывания об его принципах?» — возмутилась Туанетта. «Кто осмелится такое утверждать?» «Все», — грубо ответил аббат. «И вы тоже так думаете?» — вскипела Туанетта. «Вы в самом деле думаете, что я предала Габсбургов бунтовщикам?» «Извольте, мадам, не уклоняться от темы», — осадил ее аббат. «Вы сделали заявление, которое мятежники могут истолковать по-своему. Вот что огорчает меня и графа». Мерси прибавил. «Мы знаем, что у ее величества, вашей престарелой матушки, много тяжких забот. Нам больно доставлять ей новые огорчения, а мы поневоле их доставим, послав Вену даже самый мягкий отчет о случившемся. Мы смиреннейше просим вас, мадам, иметь это в виду». Лицо Туанетты затуманилось. Какое-то мгновение казалось, что она вот-вот заплачет. «Я знаю, месье, — сказала она, — что вы преданы дому Габсбургов». И тотчас же стала прежней Туанеттой. «Не могу представить себе, — сказала она, — чтобы мои слова могли возыметь дурные последствия. И покамест эти дурные последствия не дадут о себе знать, позвольте мне считать себя правой, совершенно правой». Обоим господам нечего было больше сказать, и они удалились. Мерси другого и не ждал, а Баджа был разочарован. Оставшись одна, Туанетта некоторое время задумчиво глядела невидящими глазами. Она думала о грубых, презрительных нотациях, которые ей придется выслушать от Иосифа, и заранее злилась. Потом она взяла письмо матери и распечатала его. «Граф Мерси, — писала Мария Терезия, — доложил мне о вашем желании получить картины из времен вашего детства, запомнившиеся вам со дней Шенбруна. Он сообщил мне, каких они должны быть размеров, где их собираются повесить и как осветить. Я от души рада, дорогая, доставить вам удовольствие и не заставлю вас ждать 7 лет, как заставили меня вы. Я говорю о вашем портрете, которого по сей день жду с великим нетерпением. Я не злопамятна и тотчас забуду об этих 7 годах ожидания, едва увижу ваши милые черты, запечатленные на полотне». Смутная грусть овладевала Туанеттой, когда она думала о своей старой матери. Однажды Дюплесси уже написал ее портрет для Марии Терезии, и все нашли его очень хорошим и верным, но матери он не понравился, а у Туанетты не было никакого желания позировать снова. Ей всегда не хватало времени, и поэтому, несмотря на напоминание Мерси, просьба матери оставалась невыполненной. «Но если это так важно для мамы, она закажет еще один свой портрет. Во всяком случае, очень трогательно внимание мамы, пославшей картины безотлагательно». В детстве Туанетта часто стояла перед этими картинами, изображавшими ее 10-летней девочкой, танцующей и играющей со своими братьями. И, становясь старше, она всегда с интересом сравнивала себя с изображенной на картинах Марией Антонией. Ей было любопытно, какие картины отобрала мама, и не терпелось узнать, произведут ли они на нее такое же сильное впечатление, как прежде. Это ее отвлекло, и неприятные мысли рассеялись. Она рассказала своим друзьям о предостережениях австрийцев. Водрейли, Полиньяк посмеялись. Конечно, креатуры Иосифа злятся, что Туанетта беседовала с человеком, встретиться с которым у него не хватило мужества. Туанетта улыбалась, представляя себе, как явится к ней Луи и какие хорошие, острые ответы у нее для него найдутся. И все-таки казалось ей программу 23 августа, пожалуй, лучше немного изменить. В этот день рождения Луи, в числе других торжеств, должно было состояться открытие небольшого нового театра в Трианоне. Предполагалось дать севильского цирюльника мосье де Бомарше. Луи, не любившему автора его пьесы, пришлось бы чуть-чуть поступиться своими антипатиями, и эта щепотка перца только придала бы празднеству особый вкус. Однако теперь, после встречи с Франклином, Туанетту стали одолевать сомнения –